Йозефа приносит Павлу Григорьевичу чай, бутерброды и варенье. Это до сих пор всегда делала мама. Йозефа отказывалась обслуживать арештанта. «Кушайте, пана учителю, кушайте!» И в порыве доброго чувства Йозефа проводит рукой по его плечу. «Спасибо, мамаша!» Павел Григорьевич крепко жмет Йозефину руку. Йозефа растерянно смотрит на всех нас, на свою руку, на Павла Григорьевича и, всхлипнув, убегает. Павел Григорьевич почти не притрагивается к еде и чаю, хотя Йозефа принесла ему самого парадного варенья, абрикосового. Его подают только самым дорогим гостям. «Павел Григорьевич», — спрашивает папа негромко, — «бастуют?» «Да, на ряде фабрик. Вы уж простите, Яков Ефимович, я сегодня с Сашенькой заниматься не успею». Слышен оглушительный топот сапог. Йозефа вводит солдата. Это Шарафутдинов, денщик доктора Рогова. Шарафутдинов показывает на окно и говорит: «Там та барин, которая толста». Это означает, что страдающий одышкой Иван Константинович прислал Шарафутдинова наверх сказать папе, что он, Иван Константинович, ждет папу на улице. Йозефа уводит Шарафутдинова. Перед тем, как уйти за ними, папа останавливается. «Павел Григорьевич», — говорит он, — «никто ведь не знает, как развернутся сегодня события, правда? Так вот, если будут пострадавшие, в госпиталь никого не привозите. Там уже получен приказ. Я сам своими глазами читал его вчера вечером. Немедленно припровождать таких в тюремную больницу». «Я так и думал», — говорит Павел Григорьевич. «Но все-таки спасибо, что сказали. Будем знать. А пострадавших, если они будут, размещайте по частным квартирам. И немедленно посылайте за мной. Только пусть говорят, что от вас. Я приду в любое время дня и ночи, можете быть уверены». «Я в вас и не сомневаюсь, Яков Ефимович». Павел Григорьевич говорит это, улыбаясь, но он смотрит на папу серьезным взглядом. «До свидания, Александра Яковлевна», — говорит Павел Григорьевич, и я не сразу соображаю, что это он ко мне обращается. «Расти большая, расти умная, а главное, расти хорошая, да?» «Да», — отвечаю я и не плачу, только губы у меня дрожат. Папа и Павел Григорьевич обнимаются, словно прощаются надолго. Потом папа уходит. Павел Григорьевич обнимает меня и Йозефу. «Маме поклонись», — наказывает он мне. Он уходит. Йозефа крестит его спину быстрыми-быстрыми крестиками. Вот таким, как в то утро, в пиджаке, надетом на вылинявшую синюю сатиновую косоворотку, подпоясанную шнурком, с добрым и веселым лицом, похожим на круглую луну, уходившим, может быть, на смерть, так, словно он уходит в лавочку за папиросами, таким и запомнила я навсегда моего первого в жизни учителя. Глава 15. Папа и Поль гуляют при луне. День тянется без конца. Если смотреть в окно на улицу, то ничего особенного в городе не происходит. Едут извозчики, идут пешеходы. На углу висит афиша городского театра «Сумасшествие от любви». Продают подснежники и первые лиловые анемоны, мохнатые, словно они надели шубки мехом наизнанку. Вот проехал доктор Стембо в изящной пролетке с английской упряжью, с оглоблями, концы которых выгнуты врозь и наружу. За ним прогремела телега, на которой свалены длинные железные полосы. Концы их волочатся по земле, и, подпрыгивая, грохочет по мостовой.